Глава 22. Фол последней надежды. В машине мы снова целуемся и только потом выдвигаемся обратно в город. Рука Макса лежит на моем бедре, легко поглаживая его теплыми, чуть шершавыми подушечками пальцев. И от этого у меня по всему телу бегут мурашки. Замерзла. Немного. На заднем сиденье куртка моя лежит. Я перегибаюсь назад. Достаю куртку, которая едва ощутимо пахнет Максом и его парфюмом, а затем набрасываю ее на плечи. На трассе уже темно, Макс сосредоточен на дороге, даже руку убрал с моей ноги. Я искоса наблюдаю за его профилем, озаряемым вспышками фар и светом дорожных фонарей. «Ты здорово играл с мальчишками», — говорю я. Макс коротко улыбается, явно довольный моим замечанием. «Спасибо. Ты совсем другой, когда выходишь на поле». «Какой?» — заинтересовывается он. «Ну...» — я задумываюсь. «Это сложно описать словами, но ты... ты как будто сразу очень взрослый». «Эй, я и так взрослый, Бложка!» — шутливо возмущается Макс. «Да я про другое. На поле ты собранный весь, сосредоточенный, и ты...» Я замолкаю и вдруг нахожу подходящее слово. «Ты как будто обретаешь смысл жизни. Вот». «Красиво сказано», — хмыкает он, а потом более серьезно добавляет. «Ну, типа так и есть, наверное. У тебя же скоро новый сезон начнется. Как бы случайно, спрашиваю я, а у самой внутри все дрожит от волнения. «Да?» — кивает Макс, без всякой задней мысли. «И где ты будешь играть?» «Коммерческая тайна», — весело отвечает он. «Пока сам клуб не объявит о моем переходе, я должен молчать». «О, даже так?» Бормочу я, не ожидая, что все так серьезно. «Ага», — кивает Макс. «Это довольно известный турецкий футбольный клуб. И очень круто, что они мной заинтересовались». «Турецкий?» Выдыхаю я, чувствуя подступающую панику. «Чёрт, немного спалился, да?» Смеется он. «Ну, раз название не сказал, значит, не считается». Ты прям уже все подписал? Там еще утрясаются всякие формальности, но вроде должны на следующей неделе уже все оформить. Говорит рассеянно Макс и выглядит в этот момент бесконечно взрослым и бесконечно далеким от меня. Мой агент предупредил, чтобы я вел себя тише воды, ниже травы, не попадал в интернет и прочее. Турки такое не любят. Когда уезжаешь? Спрашиваю я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Через 2 недели. Если все нормально будет. 2 недели. Я уже влюблена в Макса по уши. А что со мной будет через 2 недели? Его присутствие делает со мной что-то странное, напрочь лишает меня воли. И я знаю каким-то 6-м чувством своей зарождающейся женской интуиции, что в следующий раз я не уберу его руки, когда они скользнут под мое платье. Просто не смогу, потому что каждая клеточка моего тела стремится к нему. Хочет быть с ним, тянется к нему, как цветок, к солнцу. Если бы он хотя бы остался тут, в нашей стране, я могла бы иногда приезжать к нему на матчи, встречаться, если бы Макс захотел, конечно. Что вряд ли. Может, в нашем маленьком городе я и стала ему интересна, но вряд ли это продлилось бы потом, когда он вернулся бы к своей обычной жизни. И все же оставался бы хоть какой-то шанс, а так... Без шансов. Далекая непонятная Турция. В лучшем случае я увижу Бессонова на трансляции какого-нибудь матча. Я смотрю в окно, не мигая. От пролетающих мимо огней слезятся глаза, а внутри зреет тяжелое, как миллион камней, решение. «Бложка», — окликает меня Макс. «Все хорошо?» «Устала просто. Вру я. Включи какую-нибудь музыку, ладно?» Я не знаю песню, которая через пару секунд раздается из динамика. Но она мне нравится. Как минимум потому, что дает возможность не говорить, а только смотреть на дорогу, иногда вздрагивая от ласковых касаний Макса. Когда мы заворачиваем в мой двор, он тянется ко мне за поцелуем, и у меня нет сил отказать. Тем более это в последний раз. «Напиши, как в квартиру поднимешься». Хрипло говорит Макс, когда я первый отрываюсь от его губ и начинаю снимать с себя футболку. «Или давай лучше провожу тебя. Не надо. Как знаешь». Хмурится он. Завтра экзамен же, да? Во сколько за тобой заехать? Я завтра не иду. Качаю я головой. Завтра базовая математика, а я профильную сдаю. Тогда после ЕГЭ я сдам и можем посидеть где-нибудь. Нет. Ну, ладно, можем погулять тогда или... Макс, стоп. Я выставляю вперед ладони, как будто могу этим защитить себя от него. Послушай меня, пожалуйста. Ты просил у меня один день, я провела с тобой один день. Все. Больше мы не будем встречаться. Макс замирает с охреневшим видом. В смысле, не будем? Медленно, будто пытаясь понять эти слова, тянет он. А потом резко подается вперед и хватает меня за руку. Бложка, ты что несешь? Все же хорошо было. И сколько это хорошо будет длиться? С усилием спрашиваю я. 2 недели, пока ты в Турцию не уедешь. А потом что? Не знаю. Огрызается Макс, но выглядит растерянным. И я понимаю, что он вообще не задавался этим вопросом. Саш, ну что за фигня? Ты мне нравишься, я тоже тебе нравлюсь, все отлично. Зачем думать о том, что будет и как будет? Потому что я тебе скажу, хрен его знает. Может, я на мотоцикле завтра разобьюсь, и все кончится. У тебя есть мотоцикл? Против воли пугаюсь я. Тут нет, я в прокате беру. Да блин, при чем тут это? Взрывается Макс. Чего ты от меня хочешь, Бложка? Предложение руки и сердца, что ли? Ничего не хочу, Макс. Тихо говорю я. Я от тебя ничего не хочу. Это тебе кажется, от меня что-то надо. Но прости, я не смогу тебе этого дать. Развлечение на пару раз не для меня. Потому что потом будет слишком больно. Мысленно договариваю я. Я завтра приеду. Упрямо говорит он. И мы еще раз поговорим. Нет. С завтрашнего дня у меня мама будет в отпуске на неделю. Если ты не хочешь, чтобы у меня были серьезные проблемы, не надо здесь вообще показываться. Тебе-то ничего не будет, ты скоро уедешь. А мне... Макс упрямо молчит, и я смотрю на него. Прямо в его темные-темные глаза, похожие на ночную мглу. Если я тебе и правда нравлюсь, подумай хоть раз обо мне, а не о себе. Роняю я. И спасибо за этот день. Он и правда был сказочный. При других обстоятельствах... Но зачем об этом думать, правда? Саш. Я быстро целую его в губы коротким, отчаянным поцелуем. Тут же выскакиваю из машины и бегу к подъезду. Так надо было. Я все сделала правильно. Но это не значит, что мне не больно. Профильную математику я на самом деле сдаю в тот же день, что и Макс, свою базовую. Просто в другой школе. И это хорошо. Это сводит к нулю наши шансы встретиться. Номер Бессонова я не кинула в черный список. И он продолжает мне писать, звать куда-то, уговаривать, чтобы я вышла, говорить, что он стоит в моем дворе и ждет меня. Зачем, Макс? Зачем? Это все бессмысленно. У меня дома есть лучшая страховка от бездумных решений и поступков. Моя мама. У нее отпуск, и она гоняет меня как прапорщик нерадивых солдат. Утром я занимаюсь русским, в обед у меня 2-часовой отдых, а потом я занимаюсь биологией. Прорешиваю тесты, смотрю видеоразборы заданий, читаю учебники. И это все так тоскливо, что хочется удавиться. Меня уже скоро тошнить будет от правил. И от пищеварительной системы земноводных. Уже тошнит на самом деле. Особенно от земноводных. «Мам, у тебя же отпуск. Давай сходим с тобой куда-нибудь». Прошу я, отрываясь от сайта с пробниками тестов. «Куда?» Удивляется мама, рассеянно щелкающая каналы на телевизоре. «Не знаю, может, в кино. На кино денег нет, Саша, сама же знаешь. Нам еще тебе платье на выпускной покупать». «Давай я не пойду на выпускной. Просто приду в день вручения в школу, заберу свой аттестат и сразу уйду». Еще чего выдумала?» Возмущенно фыркает мама. «Чтобы меня потом за глаза нищебродкой называли, раз я дочери на выпускной денег пожалела». «Не позорь меня, Саша. К тому же у тебя золотая медаль. И ты должна получить ее в шикарном платье из рук директора, чтобы остались красивые фото на память. Это очень важный момент в твоей жизни. Ты ведь столько лет к этому шла. Пойдем тогда хотя бы просто погуляем». Со вздохом предлагаю я. Вдвоем. Я и так на работе все время на ногах. Сердится мама. Могу я хотя бы в отпуске спокойно посидеть и посмотреть фильм? Я хочу сказать маме, что скоро уеду в другой город учиться, и у нас больше не будет возможности провести время вместе. Хочу признаться ей, что уже сомневаюсь в том, что медицина — мое призвание. Хочу обнять ее и поплакать у нее на плече, но... Мама сурово сводит брови. «Ты уже все тесты на сегодня сделала, что ли?» «Нет. У тебя биология через 2 дня. Это твое слабое место. Даже по целевому надо набрать не меньше 70 баллов. А у тебя 68 за последний пробник. Какие прогулки, Саш? Хочешь свежего воздуха — открой окно. Или сядь с учебником на балкон». Я проглатываю все несказанные слова и тихо роняю. «Хорошо, мам». Беру ноутбук и ухожу в свою комнату. Хотя там в одиночестве делать тесты еще тоскливее. Гулять я маму больше не зову. Мы ужинаем вдвоем под какой-то сериал, а потом я снова ухожу к себе, игнорируя непрочитанные сообщения, собравшиеся на моем телефоне. Так проходит следующий день. И еще один. А в ночь перед ЕГЭ я просыпаюсь от звонка телефона и с просонья, не разобрав, нажимаю кнопку вызова, потому что думаю, что это будильник, и надо его поскорее выключить. И только потом, проморгавшись, понимаю, что на экране телефона имя Бессонова. И вызов уже идет несколько секунд. Вместо того, чтобы сбросить звонок, я зачем-то прижимаю трубку к уху и шепотом спрашиваю. «Макс? Блошка?» Раздается голос Макса. Странно тягучий и какой-то не такой. Что-то в нем явно не так. «Блошка, ты тут? Прости, я разбудил тебя. Ты же спала, да?» «Я спала. Тихо соглашаюсь я. И сейчас сплю. Макс, мы же обо всем так хреново без тебя». Перебивает он меня с обезоруживающей откровенностью. А потом тоскливо вздыхает и тихо спрашивает. «Блошка, ну почему так хреново? Я с ума схожу. Я сижу в машине перед твоим домом и жду, что ты выйдешь. Целыми днями сижу, как дурак, а ты не выходишь. Макс, мы же обо всем поговорили». Напоминаю я дрогнувшим голосом. «Ты скоро уедешь». «Я не хочу уезжать», — бормочет он упрямо. И это отдает такой сильной болью в сердце, что я на мгновение зажмуриваюсь. «Чёрт, Бессонов, да что с тобой? Зачем ты рвёшь душу и себе, и мне? Но тебе надо уезжать». Втолковываю я ему, словно капризному ребенку. «Это твоя карьера. Это важно для тебя. Ты же любишь футбол больше всего на свете». «Нет. Больше всего на свете я люблю тебя». И тут я все понимаю. «Бессонов, ты пьян». «Наверное», — удивленно соглашается он. «Наверное, пьян. Блин, Сашка, это так странно. Я с 14 не пил ничего. А сейчас вот...» «Зачем, идиот?» «Я почему-то ужасно на него злюсь. Думал, легче будет». «И как?» «Ни хрена не легче. Только хуже». Макс приглушённо и невесело смеется. «И мотоциклом хреново управлять. Лежу теперь где-то на обочине, в небо смотрю. Звезды тут красивые, Сашка. Почти как ты». У меня перехватывает дыхание. «Ты...» Голос предательски дрожит, но я с собой справляюсь. «Ты где? Ты что в таком состоянии сел за руль? Бессонов, ты вообще головой думаешь?» «Не-а. С тобой все в порядке?» «Да норм, что мне будет?» Он опять приглушенно смеется. «Сейчас еще посижу немного и вызову кого-нибудь. Ментов. Или кому там надо звонить, чтобы мотоцикл отвезти обратно в прокат. Я его, походу, раздолбал, он сам не доедет». «Никого не вызывай!» — шиплю я в трубку. На ум сразу приходят слова Макса о том, что ему надо вести себя максимально прилично, пока не подписан контракт. А разбитый мотоцикл вряд ли относится к приличному поведению. Уже утром весь интернет будет в фотках Бессонова и в сплетнях о ночных гонках известного футболиста. И это уже не говоря о том, что полицейские наверняка заставят Макса подышать в трубочку. «Почему не вызывать?» — не понимает он. «Потому что...» «Ну я же не могу тут чужой мотик оставить», — возражает он. «Тут это где?» «В лесу, у дороги, не знаю. Скинь геолокацию. Прошу я с отчаянием. Куда он уехал? Где его сейчас искать, идиота этого? Ага, понял, ща... Блин. В настройках, да? Макс, вполголоса ругаясь, возится с телефоном, и, наконец, мне прилетает геолокация. Я смотрю на карту и испускаю облегченный вздох. «Придурок, ты недалеко от моего дома. Тут 3 минуты идти». «Да?» «Да. Тогда я к тебе приду». «Блин. Вот треснуть бы его по дурной башке. Только ради этого стоит сейчас выйти из дома». «Да. Говорю я. Приходи. Я буду у подъезда. Только через рощу не иди. Иди просто вдоль дороги. Карту включи и двигайся по ней». «А мотоцикл?» «Оставь, его никто не заберет. Саш, я тебя люблю. Не потеряйся по дороге. Прошу я и сбрасываю вызов. Я прокрадываюсь по коридору, осторожно закрываю дверь в зал, где спит мама, влезаю в кроссовки, беру ключи и накидываю куртку прямо на пижаму. Секунду колеблюсь, но потом все же тихо открываю дверь и выскальзываю из дома».